«А что? Хорошая задумка», — сказал я, — «и непременно дайте знать, если обнаружите». «Конечно, тут же сообщим», — пообещал Бабаев. Дня через два мне пришлось встретиться с директором автохозяйства номер один Ершовым. Дело в том, что к нам поступили жалобы на незаконное увольнение от двух сотрудников этого предприятия. Прежде чем отправиться на автобазу, я навел кое-какие справки. Положение там было, прямо скажем, не блестящее. Предприятие последнее время систематически не выполняло план. Текучесть кадров, казалось бы, руководство должно держаться за работников обеими руками, бороться за каждого. «Таких мне и даром не надо», — заявил Ершов о жалобщиках. «Прогульщики и пьяницы». «А вы пробовали перевоспитывать?» — спросил я. «Борьба за дисциплину и порядок подразумевает не только наказание, но и работу с людьми». «Работал, товарищ прокурор. Пытался с ними по-всякому. А сколько терпел, одному Богу известно». «Хватит. Увольнение законное. Профсоюз одобрил. И весь коллектив. Честное слово, дышать легче стало. У меня принцип. Лучше меньше, да лучше». «Но ведь шоферов не хватает». «Это точно», — вздохнул Ершов. «А как же план? Надоело, небось, когда склоняют». «И это верно», — еще тяжелее вздохнул директор. «Тут, понимаете, заколдованный круг. Раз не выполняем план, значит, не дают жилья, новые машины. Нет жилья, как я сохраню кадры? Да и на наших драндулетах в передовые не выскочишь. Простаивает четверть парка. Вот и не задерживаются у меня люди. Читали, наверное, сказку о Золушке? Так вот, я и есть Золушка. Другим пряники, а мне...» Ершов в отчаянии махнул рукой. В профсоюзном комитете базы я убедился, что жаловались в прокуратуру зря. Решение администрации об увольнении согласовано с правкомом. Моя миссия, так сказать, была окончена, но хотелось узнать, почему на предприятии так неблагополучно. Мы разговорились с секретарем парторганизации Бабкиным. «Причин много», — сказал он. «Но самое главное, считаю, Ершов не директор. Был хорошим инженером, свой участок знал на все 100, а сделали руководителем не получилось. Мягкотелы? Тоже нельзя назвать. Может, терпеть, терпеть, а потом сорвется, только щепки летят. Коллектив это чувствует. Понимаете, нет стабильности. Какая же будет дисциплина? И еще. Не умеет отстаивать наши интересы перед вышестоящими организациями. Работать любит. Сам вкалывает по 10-12 часов и других заставляет. Но ведь надо еще и работу по-умному организовать». «Неужели Ершов не понимает, что не справляется?» — удивился я. «Как не понимать?» — ответил Бабкин. «Это он уже уразумел. Даже просился, чтобы снова в инженера перевели. Не отпускают. Для меня загадка, почему. Ругают, то и дело, разные проверки. Вот и прокуратура нами заинтересовалась. Ваш товарищ наведывался чуть ли не каждый день. Это тоже нервирует коллектив». «Наш товарищ». Следователь Фадеев действительно основательно занялся автобазой Ершова. «Обстановка на предприятии весьма благоприятствует нарушениям», — сказал мне Владимир Гордеевич. «Никакого порядка. Вы бы видели состояние путевой документации. Черт ногу сломит. Еле-еле разобрались, сообща с Орловым». «Ну и каков улов?» — поинтересовался я. «Да вроде бы явных злоупотреблений не видно. А скрытых? Тоже? С клиентами автобазы беседовали?» «Разумеется», — кивнул следователь. «Говорят, Ершов старается не нарушать договорные обязательства». «Как это старается?» «Если и подводил, то якобы по объективным причинам. Техника выходит из строя, то есть машины, или же не хватает водителей». «А как насчет приписок?» «Все чин по чину. Сколько наработали, столько и получают. Может, не хотят ссориться с Ершовым?» «Не похоже, Захар Петрович. С шоферами говорили? Что они думают? Без толку, махнул рукой следователь. Народ какой-то безразличный. Жалуются на низкие заработки, квартиры, мол, не светят. Многие мечтают уйти, если подвернется хорошее место. Завидую тем, кто у Лукина. Семен Вахрамеевич Лукин был директором автотранспортного предприятия номер 3. Его хозяйство уже много лет прочно удерживало первое место в своей отрасли по области. Грузный, с гладким бритым черепом и пышными казацкими усами, Семен Вахрамеевич неизменно сиживал в президиумах совещаний. Он напоминал мне одного из персонажей известной картины, где запорожцы пишут письмо турецкому султану. Вот только чуб-оселедец отсутствовал. Поговаривали, что Лукин собирается на пенсию. Насколько я понял, ничего конкретного у Ершова вы так и не обнаружили, подытожил я. Во всяком случае, по документам. Но, знаете, интуиция. Думается, нарушители с его предприятия. Интуиция для следователя штука, конечно, не последняя, заметил я. Однако ваш хлеб, образно выражаясь, прежде всего факты. От вашего рассказа у меня осталось какое-то двойственное впечатление. Поработали у Ершова вроде бы серьезно, а с другой стороны сплошные «может быть», «вероятно», «думается». Расплывчато, Владимир Гордеевич. Не обижайтесь за откровенность. «Какая может быть обида?» — вздохнул Фадеев. «Хвастаться действительно нечем. Я и сам чувствую, рыхло пока. Не вытанцовывается». «А как у Лукина?» «Любо-дорого посмотреть. Кажется, Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки. Так и у Семена Вахрамеевича. Заходишь через проходную, сразу стенды, плакаты, на территории не соринки. Это уже стиль. Во всем. Что дисциплина, что показатели. Работники довольны, зарплата хорошая, премии ежеквартально. Там у них гремит некто Воронцов Герман. Работает по методу бригадного подряда. Авторитет не только у нас, но и в области. Попасть к Воронцову в бригаду, что в институт. Нужны высшие баллы по всем статьям. Да вы, наверное, читали о нем в «Знамени Зарянска». «Как же? Маяк!» — кивнул я. И даже вспомнил лицо Воронцова. Его большой портрет, написанный художником, висел в аллее трудовой славы в городском парке. По словам Фадеева, проверка в автохозяйстве номер 3 тоже не дала никаких результатов для следствия. «Где заправляются автомашины обоих хозяйств?» — спросил я. «Те, что с бензиновыми двигателями на АЗС, то есть автозаправочных станциях, дизельные у себя, по этой линии также никаких зацепок». «А знаете, Владимир Гордеевич, может быть, вам стоит попытаться копнуть с другой стороны?» «С какой?» «Помните, что рассказывал Орлов о взаимоотношениях автохозяйств с клиентами? Выясните, на каких объектах были заняты машины Ершова и Лукина?» «Кое-что мне известно, а должно быть известно все», — подчеркнул я, — «исчерпывающе. Насколько я знаю, клиенты заинтересованы в том, чтобы скрывать некоторые факты. За приписки по головке не гладят. Так вы не ограничивайтесь объяснениями прорабов. Изучите проектно-сметную документацию, сверьте заложенные в них объемы перевозок с фактическим выполнением». «Понимаю», — кивнул следователь. «Фиктивные тонны-километры — это излишек горючего». «Да, пожалуй, вы правы», — он улыбнулся. «Что ж, как говорил Маяковский, ради одного единственного слова перекопаешь тонны словесной руды». «Буду копать, хотя бы ради единственного факта». В таких небольших городах, как Зарянск, если случится где пожар, автоавария или утонет кто, сразу становится известно всем. И обязательно с разного рода домыслами и преувеличениями. Неудивительно, что слух об аварии на шоссе неподалеку от Зарянска распространился мгновенно. Это происшествие не сходило с уст, обрастая невероятными подробностями.